мы начинаем очередной урок Зогара, 77-й. Перед этим уроком я записал молитву, которую хорошо сказать перед изучением Зогара. И я записал ее с тем, чтобы просто читать фонетически, оно не всегда удовлетворяет, ибо не знаешь, правильно ли я говорю или нет. А когда будешь слышать, слушать, много раз можешь слушать, пока ты не уже сможешь сам на иврите это все, всю молитву сам сказать. И с требуемой каваной, которая требуется для этого. Урок 77, страница Нунгей, 55-я. Правая колонка. Гасулам. Строчка 23. Очень важную вещь я нам рассказал про, и мы сейчас где находимся, что вот это, что он создал барашит, создал шесть. Вот слово «брешит» означает «барашит». То есть вторым цимцумом был создан мир. Каким образом? Я имею в виду, что показать, что является показателем вот этого шесть, что он шестью создал? То, что он выпустил Ариханпин, вывел бину из головы Ариханпина. Вот это сделало ее... Эту бину, которая была в голове, имела как бы 10 сферот, являлась частью гар, а она вышла теперь из головы и приобрела свойства тела, а свойства тела, гуф, это 6. 6 кцавот, вав кцавот. Вот это она приобрела. Это свойство катнута. Когда в голове есть только... В голове Ариханпина осталась только Кетер Хохма, а Бина вышла из головы и стала как корнем, или он называет это Макор, источником Мохин для нижних. И она вышла из головы чтобы стать Вак Декатнут. Вакатнута только для того, чтобы стать источником, для того, чтобы дать Мохин зону. А если бы вина не вышла бы из головы Ариханпина в Гуф, тогда бы они нижние и зон, все нижние, не были бы... совершенно не могли бы получать мохин. 23. Везе шомер вагайну варашит мигоха 24 идбаргу. Идбария. Не. В тексте здесь ошибка. 24 должна быть вместо гей в слове идбаргу, что так здесь стоит, 24-я строчка, первое слово, вместо буквочки гей в этом слове надо поставить юд. Так как стоит, правильно стоит в тексте вверху мы видим в первой строчке последнее слово перед точкой. Так и здесь должно быть. Везе шомер, это что он говорит, Зоар. Вегайну, то есть Барашит создал шесть. Мигохо Барашит, то есть создал шесть, Мигохо и Барию. Отсюда они были созданы. Двоеточие. Бара, 24 после двоеточия. Бара, море, альвак, ситрин, бли, 25 рож, ки милат бара, пирушо, ситум. Кмоше эхтов, 26, легалан, точка. 24 после двоеточия. Бара, слово бара. Море, альвак. Учит или указывает на вак, ситрин, на шесть сторон, блиирош, без головы. Как любой заиранпин, любой гуф имеет всегда шесть сторон без головы. Так, как мы говорим, как в нашем мире есть тоже шесть, то есть четыре стороны света, верх и низ. Это также и гуф имеет такое же строение. Ки милат бара, пирушо, ибо слово бара означает ситум, сокрытие. Моше эхтов легалан, как будет написано ниже. Точка. 26 после точки. То есть слово бара, видишь, состоит, оно бара создал, и это, с другой стороны, мы учили это уже раньше, что это означает подхазе ацилута, подхазе ариханпина. Это будет брия ацилута. Или же настоящая брия, мир брия, который находится под малхут ацилута. И поэтому от слова бар, от слова вовне. И поэтому сокрыто 26 после точки. Улефихах бет иньяним. Мерумазим кан бамилат 27 брейшит двоеточие. Улфихаха поэтому бет и няним два аспекта мерумазим кан скрыто указываются здесь. Бамилат брейшит в слове брейшит 27 после двоеточие. Алев аль хохма. Кирейшит, море, 28, хохма, точка. Первый аспект, на который это указывает слово брейшит. Аль хохма указывает на хохму. Кирейшит, ибо рейшит, первенец. Первое, что есть. Море, хохма указывает на хохму. Ибо стоит в другом месте написано, что кольба хохма сита, что ты все ты сделал все мудростью, поэтому мудрость является первым, что есть. И поэтому указывается в слове решит. А приставка бет указывает, что указывает на притяжательное местоимение, или как бы чем. Чем создан Берейшит, хохмой. Двадцать восемь после точки. Все никак нельзя иначе. Надо быть очень точно смотреть. Духовное значит смотреть на этот текст, на эти буквы. И проникаться в них, только в них можно найти Творца. Нигде, вовне себя, нигде нельзя найти Творца. Это все только лишь ощущение нашего мира. Больше ничего нельзя найти. Смотри на группу, смотри на кого хочешь, где занимаешься. Только ощущение. И немножко показать себя, и немножко такое вот дергание, дрыгание. Реакция на кого-то другого, один хорошо посмотрел, плохо посмотрел, все это животно-социальные отношения, никакого Творца не видно. А только вот взгляды вовнутрь смотреть и в себя, и смотреть на эти буквочки, на эти, что он рассказывает, полностью вникая в них, смотря на них. Там найдешь Творца, и там найдешь себя. Нет другого пути к истине. Это все остальное, это просто времяпрепровождение. Игра 28. Бет барашит легород. Кими хохма 29. Неврау в них каку шит ситрин. Блирош шагем 30. Амикорин лемохин лизон. Шагем никра им олам. Вегем 31. Зайн емей пришит. 28. Второе, на что указывает это слово «бришит». Мы увидим еще много указаний на Брешит. В Тикуней Зогар, там он дает Шимон Бар-Юхай 70 разных вариантов этого слова, ибо 70 путей к Торе, 70 объяснений к Торе. И все это можно найти в этом слове Брешит. Вот здесь он говорит, нам дает нам два только, что это хохма. Первое, что это хохма, указывает, что хохмой создан мир, брешит, хохма, а брешит хохмой. 28 после точки, бет, второй аспект. Барашит разлагает это слово на две части. Бара создал, как бы, и шит, это шесть. Легород. И чтобы, что это скрыто, что это указывает, или это учит. Ки михохма неврау, ибо что из хохмы 29 были созданы, в них каку, и были высечены, выгравированы. Шет ситрин лирош, шесть сторон без головы. То есть вот эта бина, которая вышла из головы, вон, в ней были высечены вот эти насечки тела. В теле есть вот эти шесть сторон, чего в голове нет. А именно в голове этого не требуется. Шехем, что они, эти шесть сторон, без головы 30, а мы корен, источники. Лемохин, лезон для мохин, источники мохин для зона, за иранпин и нук. Шехем некраим олам, что они зон называются олам, мир. Вехем, а они и они, 31, заин имей брешит 7 дней творения. А творение — это все слова. А здесь мы говорим «зайн емей брешит», «семь дней брешит». Потом слово «брешит» идет. Семь дней в начало, семь дней с хохмой, семь дней, в которые выходит мир, появляется, то есть «шит». Это, о, громадное, бесконечно емкое слово брешит. Тридцать вторая строчка. Везе шомер мам баралон агу дело иткар 33 агу сатим дело ядия двоеточие. После второй запятой слово гагу две буквочки, 32 строчка. После второй запятой там гагу, там должно быть две буквочки гей, а вторая похожа на хет. То есть надо с нее сделать буквочку гей. 32. Везе шомер. А это то, что он говорит, Цохар. Ман баралон. Или лучше сказать, ман баралон. Кто создал их? И он говорит, агу дело иткар, тот, кто не упоминается. 33. Агу сатим дело ядия, тот, что сокрыт и не познаем, не познаваем. Двоеточие. Киван ты милат бара, первая строчка левой колонки, ги бебришит ацму. Имкен мигу шебара два зе. Альзе омер шигу гагу сатим дело ядия. Три. Дайну хохма стим а ды ариханпин. Все искусство в духовном – это идти выше знания. Не понимаю это, из одного уха входит, другое выходит. Заткнуть надо тогда одно ухо, из которого выходит. А заткнуть это делаешь внутренним движением. Все зависит от, только лишь от одного, от концентрации. Ты концентрируешься сейчас на этом или на чем-то другом. Я постоянно с этим имею дело. Есть масса вещей, которые встречаются, и хочется посмотреть туда, туда, сюда, внутренне даже посмотреть. Можно все видеть. И можно все удовольствия иметь внутри себя, видеть это глазами, и все остальное работает, все действует. И как только отвлекся, я сам, когда я изучаю арии даже, если ко мне что-то придет, а там где-то кто-то начнет говорить или что такое, я на секундочку отхожу, можно тут же и все, и уже ничего не видно. Поэтому искусство все концентрироваться на сути. А таким образом концентрируешься, разрабатываешь самого себя, находишь самого себя. Это совсем другое, чем группу или чем товарищи, и все, потому что то все совершенно не помогает. Наоборот, уводит человека от самого себя. Поэтому полная концентрация, и ничего не должно уйти от тебя, старайся ничего не потерять. А все зависит от твоего внимания. 33. Правая колонка, последняя строчка. Киван де милат бара. Так как слово бара и брешит отцму. Оно находится в самом слове брешит. Оно первая его часть, первые три буквы. Видишь, а слово брешит тоже имеет шесть букв. Это он и говорит, что этим создан шестью буквами, шестью сторонами. И вот так как он говорит, так как слово «бара», оно в самом находится, в самом слове «брешит». «Имкен», если так. «Мигуше баразе», кто это такой, кто «баразе», кто создал это? Причем это «бара», это сокрытое. Смотри, в первом слове первом слове первая часть его сокрытая, а вторая открытая. Шесть это ясно, уже ясно создано. А первая сокрытая вещь. Даже в этом мы видим, что сокрытием и раскрытием создан мир. Вторая. То есть он говорит, а кто же это тогда, кто это Бара, кто создал этот, создал это? Два. Альзе омер, на это он говорит, шигу гагу сатим, что это тот сокрытый дело ядия, что не познает, не познает, не познается. Два, три, третья строчка. Дегайну, то есть хохма стима де ариханпин, то есть сокрытая хохма ариханпина, то есть хохма, настоящая хох, то есть хохма, которая осталась в голове ариханпина. Кетер и хохма. Кетер как бы справа, а хохма слева. Хохма, она как бы, интересно здесь, что хохма, она здесь как бы женская по отношению к кетеру, которая мужская. Очень тонкая вещь здесь. Но это сокрытое. Точка. Кигу гоци четыре габинами горошило. Васаота левхинат вак. Пять шигу барашит, ситрин, равравин, эйлу, шесть, анирмазим, бабрешит, точка. Три после точки. Кигу, ибо он, видишь, он называет это он, а он имеет в виду хохмастима, а хохмастима это женского рода, да? Но он называет его хохмастим а ариханпина. Но он называет это он. Но что он, ибо он вывел бину, мирош шило из его головы. Васаота левхинат вак и сделал ее аспектом вак. А бину называет женского рода. И сделала ее ваком. Ибо то, что выходит из головы в тело, в гуф, оно делается вак. Высший, который опускается на низшую ступень, делается как низшая. А гуф это всегда вак. Где бы это ни было. Пять. Шегу барашит, что он барашит. Ситрин равравин эйлу. Что он создал шесть этих больших сторон. А больших, мы помним, он сказал, ибо это, так как это бина. Поэтому называется равравин больших. Анирмазим бабрешит, который скрыто указывается в слове брешит. Барашит. Все. Если мы знаем, что именно шестью сторонами сделан мир, то мы довольствуемся этим. То мы знаем, что это так сделал мир. И таков путь к законченности, к завершенности. Катнут. Главное состояние это катнут. А временами делается гадлут, и опять поднимаются к следующей ступени. Но базовое состояние это катнут. Это шесть. То есть не только катнут, гадлут тоже гадлут мы будем учить, что все, что творение может получить, все, что бина может дать зону, это вак де Мохин Ариханпин. Почему? Где она стоит? Она стоит в вак, она стоит в теле. Так? И она может дать вак, а Гарды хохма и ехида будут, получены только по приходу Машиах. Седьмая строчка у нас Мамар Минеула у Мифтыха. Теперь мы поднимаемся на строчку, на третью строчку. И важнейший, можно сказать, один из самых важнейших мамаров, который у нас есть в этой книге. Мамар Минеула у Мифтыха. Чтобы знать, для того, чтобы разобраться в этой, структуре мироздания, как это поставлено. Третья строчка. Все, что мы учим, мы будем из Охара, по всей вероятности, мы закончим с первой книгой. Нам достаточно будет полностью первой книги, чтобы получить все, и терминологию, и всю завершенную систему мироздания, и все элементы мироздания, и все движения, которые есть, все от начала и до конца. А потом, очевидно, будем изучать специальные вещи Ари, которые тоже по истории, объяснение Торы, но уже на совсем другом уровне. И то, что мы сможем тогда тоже учить. То, что дает самый высший свет. И то, чем только единицы занимаются в мире. Третья строчка Маамар Минеула у Мифтыха. Статья или, как мы говорим, Маамар уже называем. Минеула замок у Мифтыха и ключ. Еще раз, очень-очень важно. Замок и ключ. Четыре. От мем алеф. Раби Хия в Раби Йоси гавуаз лейба орха. Кад мату лехад бей хакаль. Амар, следующая страница. Нун вав. 56-я. Первая строчка самого Зоара. Лей раби хия ле раби йоси. Гаде амриту барашит. Вадай гохигу. Багин де шит. Два йомин элайн. Габе орайта вело ятир, ахаранин сатимин инун. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Нунгей, 55-ю, 4-я строчка. А еще раз повторяю, что везде, где описывается в Зогаре, что, например, двое или больше раби, которые идут в пути и находятся. Что это все что-то означает. Что все, что они встречают в пути, они видят в этом разъяснение, как бы, того, что, чем они занимаются в дороге, ибо в дороге всегда надо заниматься Торой. Человек, который идет в путь, в дорогу едет, и он не занимается Торой, то и Каббалой, скажем, Зогаром, хотя бы немного, сколько можешь, то он, у него рассеивается все внимание, и, в принципе, ситра ахра начинает его, то есть его одолевать начинает его ситра ахра, то есть шхина покидает его. Поэтому мы изучаем и учим у них, учимся у них, что когда мы идем или гулять, или куда бы то ни было, стараться человек должен брать кого-то с собой. Неважно, каббалист это или кто другой. Есть человек, с которым ты как бы в этот момент вышел, и ты смотришь на него, и даже сам занимаешься этим, а он занимается чем-то другим, и даже это не имеет значения. Тем более, когда двое, которые занимаются Торой. И поэтому в пути авторы Зогара, эти раби из под руководством раби Шимона, все дополняли друг друга. Они идут в пути, и они говорят о Торе. И вот они какое-то о чем-то говорят, вспоминают какое-то или какое-то занимаются каким-то стихом, и вот всю дорогу они занимаются этим, может, потом переходят к чему-то другому, но постоянное занятие Торы. Четыре. Мем Алеф. От Мем Алеф. 41. И очень важный вот этот вот очень важный для нас, потому что вот это, что они сейчас, о чем они говорят, это будет продлиться на какой-то ряд страниц, где он потом вспомнит, он нам вот это нам пригодится, потом это также и в следующих дальше Маамар, там будет еще про Раби Хия, который, у которого был как сказать, он видение, у него видение Раби Хия, там он тоже вспомнит вот этот эпизод, что они шли вместе в дороге. А вместе и шли по дороге, конечно же, что они шли вместе, у них было подобное подобие по свойствам. И что будет происходить, мы увидим, как, что взаимоотношения, значит, познание. Поднятие откровения и поднятие от одной ступени к другой. Вот это постоянное движение в пути. Раби Хия, Раби Йоси, Раби Хия и Раби Йоси. Двое из десяти. Из Зоара. Раби Зоара. Гава Азлайба Орха шли в дороге. Кад матуле хад бей хакаль, когда они пришли к одному бей хакаль, бей это значит, бей хакаль значит поле. На какое-то поле. Амар, переходим, сказал ему, сказал Раби Хия Раби Йоси. Раби Хия сказал Раби Йоси. Следующая страница, первая строчка. Гай да амриту барашит. Вот ведь это вот сказали они. Барашит. Вадай. Гохигу, конечно же, что это так. Вагин дешит йомин элайн, ибо так как шесть высших дней, вторая строчка, габы орайта, по отношению к орайте, они указывают на орайта, на Тора, на Тору. Вело ятир, и они более. Дальше идем, будем видеть, что он говорит. Ахаранин сатименинун, остальные они сокрытые. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Нун гей, 55-я, левая колонка, 8-я строчка. От мем алф, 41-й. Раби Хия в Раби Вехуле. Раби Хия и Раби и так далее. Двоеточие. Раби Хия в Раби 9 Йоси. Аю Голхим Бадерех. Точка. Раби Хия и Раби Йоси шли в пути. Точка. Каши Егиле Саде Эхаде. 10. Амарло Раби Хия ла Раби Йоси. Двоеточие. Шегигиле Садехат, когда они пришли в одно к одному полю. И это все означает, конечно, все духовное. Как и что, почему к полю они идут. Ну, идем дальше. Когда они пришли к одному полю. 10. Амарло Раби Хия Раби Йоси. Раби Хия сказал, кому Раби Йоси, двоеточие. Маше Ате Мамрим. 11. Барашит. Шеберумаз Бабришит. Вадайкаху. 12. Мишум Шешет Ямим Эльоним. Дагайну. Рак Гавак. 13. Дебина. Гем Машпиим. Эля Тора. Шии Заиранпин. 14. Вело Йотер. Точка. И вот смотри, что он сейчас переводит. Я бы давал просто перевод, дословный перевод, как написано было в самом арамейском языке. А здесь он добавляет свои... курсивом, он добавляет свои добавки и слова, и не только курсивом, и добавляет слова еще, и пояснения некоторые в этом переводе. 8. Нет, 9 после точки. Нет, 10. 10 после двоеточия. Маша Атем Амрим, то есть Раби Ихия, говорит Раби Йоси. То, что вы говорите, интересно, что он говорит, то, что вы говорите, Раби Хия был молодой, очень молодой человек, когда он, мальчик, что-то, подросток, когда он, его выявили. Он был очень способный и божественный человек. И что он говорит, вы, может быть, он еще не был в это время полностью принят в этот круг Раби Шимона. Ну, не знаю, всегда надо иметь в виду вот эти слова, которые есть. Двоеточие. Маша Атем Омрим, то, что вы говорите. 11. Барашит создал 6. То есть это может тоже означать, что он говорит вы, что имеет в виду, что вы мудрецы. То, что вы говорите, что Барашит 11 создал 6. Шимерумаз Бабришит, что это скрыто указывается в слове Бришит. Вадайкаху, конечно же, что это так. 12. Мишум шешет ямима элюним, так как 6 высших дней. Он поясняет нам, дгайну рак авак, дебина, смотри внимательно, то есть только 6, только вак, дебина, то есть после того, как бина уже вышла из головы, Гемашпиим эля Тора, посмотри внимательно, они дают изобилие Торе. И он добавляет нам Шиги Зейранпин, что это Зейранпин. Тора 14. Велою Тери не более. Точка. 14. Ахерим. Дайну. Агарты бина. Гем 15. Стумим. Ага, ахерим. Другие. Другие, то, что и другое еще осталось. Он говорит, дагально, то есть. Гарды бина. Гем стумим, они сокрыты. 8 то, что мы сейчас учим. Это база всего, на что будем упираться. Начиная с этой бины, которая вышла, есть уже какое-то постижение, есть. Она вышла, она является сейчас головой, потому что она сохраняет, она есть вак, но она сохраняет, конечно, в себе, она сохраняет ее гар, сохраняет гар. 3 первых сферот ее есть в ней. И они делают то, что она является, как бы служит корнем, служит головой, также рожь для того всего, что есть, начиная с бины, для всех остальных парцуфим, парцуфим, вацилута и так далее. 16. А таким образом есть возможность подъема нижних к высшему. 16. Биюра дворим. Урайта гайну заиран пин. Амихуна башем урайта. Точка. Биюра дворим, пояснение слов 16. Орайта, это арамейское слово на Тора. Означающее, смотри, означает ор, видишь, да? Смотри, как возьми это слово. Из арамейского очень много мы можем взять. Это очень-очень тонкий язык духовного, именно язык ахураим. Язык, будем учить это, язык по ним, надхаза, это язык, святой язык Торы и святой язык иврит. А язык Ахораим это арамейский. Поэтому дополняют друг друга. А урайта, если посмотришь на слово урайта, 3 слово 16-й строчки. Смотри, что получается. Ор, алеф, вав и реш, это ор, так и есть. А яте означает придет. Я, если так, урайта, я и айта, ну неважно, но вот так вот, что это означает придет. И в то же время означает есть. Ит есть. Есть и придет. Поэтому очень много можно учиться из этого языка. То есть, еще раз, объяснение слов орайта, тора, гайну, заиранпин, то есть, заиранпин. А мехона башем орайта, заиранпин называется именем орайта, тора. Точка. 17. После точки. Шит йомин элайн. Гем вакшель 18 габина. Шгем лейламин зеиранпин. Точка. 17 после точки. Шит йомин алайн, 6 высших дней. Гем вак шеля бина, это вак бины. та бина, что вышла из головы. Шагем леэйламина заиранпин, что они выше заиранпина. Точка. Он не говорит сейчас о гар, зад, или абавуима, и ирсон. В общем, 18. После точки. Веомер шеалькен нирмаз бамилат 19. Нирмаз бамилат брешит варашит ки брешит 20. Море аль габина шехазра льет хохма кедей 21 лехашпия эля заиранпин. Точка. Очень-очень интересно. Смотри, что он говорит. Веомер 18, и он говорит, ше алькен, что поэтому 19, нирмаз бамилат брешит. Это указывается в слове брешит. Барашит, барашит. Создал 6. Ки брешит. Ибо брешит, когда оно вместе пишется, 20. Море аля бина, это учит о бине, или указывает на бину, шехазра льет хохма, которая вернулась, чтобы стать хохмой, то есть возвратилась в голову. Ариханпин. Кедей легашпия эля зон, чтобы дать зону, то есть дать мохин для зон, зона. Для заиранпина, извиняюсь. Точка. 21. Умитохша заиранпина и номы кабель 22 мимена гарде хохма. Эла вагде хохма билваде. 23. Алькен мерумазот бехохмазо шеба брешит аутио 24. Барашит легород шеэй лоле заиран бин мимена 25. Эла вагде хохма билват. Точка. Потрясающие. Просто и ясно дает нам объяснение. Из величайшей позиции очень просто и непринужденно, ибо он дает из высшей точки, где он находится, где он нам объясняет, нам просто и больше не то, что не, то, что не требует никаких заумствований. Смотри, как очень... Поэтому очень важно потихоньку разбираться, приучаться к этому языку его Зогара и его пояснений. Потому что он называется Баля Сулам. И у Даршлага его зовут Баля Сулам, так ведь? Вспомним, да? Баля Сулам, то есть автор Асулама этого комментария, а не автор Тес. Никто не говорит про Тес, практически никто, и даже не знает, что такое Тес. А спросишь даже традиционных равов, они говорят, а вот написал Баль-Сулам, вы это слышали. А Тес это не Тес, мы так немножко проходим, что для начинающих. Но не только начинающих, безусловно, там очень глубокое все объяснение есть, нам надо еще возиться и возиться с ним. 21 после точки. Умитохше, смотри внимательно, что он говорит. То есть брешит, это говорит о том, что бина возвратилась в хохму, чтобы дать мохин за иранпину. Теперь смотри внимательно. Это хохма, с одной стороны, это хохма, бина, то есть в ней есть 6. И в то же время она есть, дает хохму. Ну какую? Смотри внимательно. 21. Умитохша за иранпина и номика бельмимена гарда хохма. А так как заиранпин не получает от нее, от бины, гар хохмы, Эла ваг де хохма билват, а только ваг хохмы. Так? Ибо настоящая хохма, вот это хохма, хохма стима, это вот эта сокрытая хохма. От нее напрямую, от него, нее она не берет. Так, она берет, а получает хохму, имею в виду просто, когда она поднимается вверх, присоединяя свои биназы и рампин и малхут к этеру и хохме. И вообще имею в виду очень тонкую вещь, что когда он говорит нам, что бина вышла из головы, то, конечно же, из-за Иерапини и Малхут вышли из головы. Никогда не забывай это, но всегда называют это по самой высшей стадии, а это бина. А, конечно же, когда Гадлут, то поднимаются обратно Килим, которые спустились из-за второго Цинцума, имею в виду, что я говорю потихонечку, обязательно, это самое главное. Что возвращаются тогда Биназа и Рампинин Малхут в голову опять. Смотри внимательно, что получается. А когда, имею в виду следующее, а когда еще раз, когда, так вот нормальное состояние, когда, то есть когда Биназа и Рампинин Малхут в голове находятся, так, то тогда все присоединяются к Атику. То есть и Ариханпин тогда тоже поднимается, ибо когда это поднимается Биназа, Иранпин и Малхут Ариханпина поднимаются теперь в голову, то, конечно же, все и Ариханпин поднимается, голова Ариханпина поднимается еще выше и поднимается в Атик. И что получается тогда? И тогда получается Зивуг на Малхут, которая очень тонкая, я еще об этом не говорил, которая Малхут, которая стоит под хохмой в голове Ариханпина. Так, в голове Ариханпина была кетер и хохма, помнишь? А теперь что получается? Теперь получается, что, смотри внимательно, что получается теперь. Кетер, хохма, и потом добавляется к нему теперь Биназа и Рампин и Малхут, Биназа и Рампин и Малхут, а затем под низом уже это Малхут теперь стоит, вот это Малхут Цимцума Алеф, стоит там. И на нее теперь делается полный зивук. И есть полный мохин аб, настоящий мохин аб в голове теперь Ариханпина. И в Атике тоже. Имей в виду. Есть, да? Поймала это, что я сказал, да, или нет? Что когда Биназа и Рампин и Малхут вышли, у нее опять возвращаются в голову, тогда есть пять сферот в голове, так? И это все поднимается в голову Ариханпина. Ариханпина еще, это поднимается в голову Ариханпина, Ариханпин, голова Ариханпина опять поднимается вверх, ибо все поднимается тогда на одну ступень. И тогда там есть пять сферот, и тогда делается зивуг на Малхут Цимцум, на Малхут Цимцума Алеф. И тогда там выходит тогда уровень Аба. Светов все, то есть настоящий уровень Аб. И что теперь получается? Смотри теперь внимательно. Немножко задел это вопрос, этот вопрос, так я немножко расскажу, ибо нигде этого ничего не понимают и не говорят, говорят об этом, но не учат это, и 20 лет они не знают, что, как это работает. Так вот, смотри. Так вот, когда теперь Цимцум Бет, когда выпускает голова, из головы Ариханпина выходит бина, и, конечно, с биной выходят и Биназа, и Рампин, и Малхут, когда они выходят из головы. То, что он называет, что бина вышла из головы. Что получается тогда? Получается, что та Малхут, которая стояла под семью, пятью килим, кетер хохма бина, за Рампин, и Малхут, не килим, мы говорим сферот в голове, она теперь поднимается под хохму. Очень-очень внимательно, потому что я сейчас говорю о зачатке, о том, как появляется парцуфим саарот, парцуфим волос, из которых затем получает, только через которые внешние парцуфим, через которые получает затем бина, которая поднимается затем в голову Ариханпина, она получает, она через них получает свет хохмы. Так вот, имею в виду, как, что получается там. Так вот, когда Малхут в голове там поднимается под хохму, поднятие ее, что означает ее поднятие? Там был свет Аб. Так, когда было все пять сферот, кетер, хохма, бина, заир, анпин и Малхут. А что значит она поднимается до под хохму? То есть она выдавливает из головы гар светов. Правильно или нет? То есть она выдавливает света, обратное, не забывай обратное соотношение между килием и светами. То есть сверот и светами. То есть она выталкивает бина, малхут, зайранбин и бина, вот эти все на три свет, которые есть в голове тогда, в малхуте, зайранбине и малху, и бине, она выталкивает это, и остается в голове только что. Свера, кетер и хохма, мы говорим келим, это еще, конечно, не келим, но свера, кетер и хохма. И всего больше ничего нет, правильно? И какие света? И света нефеш, рух, и все, больше ничего. Так вот, смотри внимательно. Так вот, очень тонко, это очень-очень важно. Я бы сказал, 10 раз повтори, что я сказал. Так вот, здесь, что я говорю. Так вот, вот этот гар светов, все эти три света, света, то есть нешама, хая и хида, они как бы прямой свет эти были, ор-яшар, они вышли, и они покинули сейчас в этом состоянии катнута, цимцум, второй цимцум, они покинули парцуф килим. А вместе с ними, имею в виду, что произошло еще вместе с ними? Когда в голове были все пять килим. Очень-очень важно, важнее всего на свете, что я сейчас хочу рассказать. Иначе мы никак не поймем, что такое, как получает света, откуда получает гар светов, откуда получает мохин, бина, откуда их получает, и что она дает, и как это получается. Так вот, когда есть в голове вот этот все пять сферот, кетер, хохма, бина, заир, анпин и малхут, тогда есть зивуг. Колоссальный зивук тогда есть. Приходит Ор-Яшар, так? На все. Ор-Яшар всегда продолжает светить. Если есть пять сферот, то есть громада, то есть уже зивук на эту настоящую, на Малхут. И что получается? Свет Ор-Яшар теперь доходит до Малхут в голове. И она отражает его чем? Ор-Хозер, правильно? На все пять сферот. Она его отражает до кетера. Ну, мы говорим здесь, уровень здесь в Ацилуте, это уровень хохма. Ну, конечно, уровень кетера, да, до кетера, но все они хохма, конечно. Я кетер, то есть кетер де хохма, хохма де хохма, конечно, это все хохма, потому что мы говорили, что настоящий кетер это только в Адам Кадмон. А здесь, конечно, все хохма, но все стадии хохмы есть вплоть до кетера. Смотри внимательно. Если уже начали мы, так надо немножко дальше. Что получается теперь? Что теперь, когда... То есть получается, что есть в голове теперь? Есть Ор-Яшар и Ор-Хозер. Так или нет? Так вот теперь, когда поднимается в катнуте, это Малхут в голове. Из рож, из педы рож, она поднимается теперь под хохму. Что она этим самым делает? Она выдавливает три света, правильно, из этих сферот, то есть из сферот в голове, из Малхут, Зейрапина и Бины. Она выталкивает гар светов, правильно? Обратная зависимость, обратное соотношение между светами и келим. То есть выдавливает нешамаха и ихида светов. Нешамаха и ихида, хохмы, конечно. Потому что в Ацилуте только хохма есть. Но всех она их выдавливает. А остается в голове только два света из Ор-Яшар, то есть две сферы, кетер хохма. И в них два света. Какие? Если есть только двое келим, то есть только свет нефеш и рух. Так или нет? И тоже есть там, конечно же, орхозер может теперь, орхозер только на две сферы. Так, больше нет. Может дать только на, увидеть только две сферы. А что же получается тогда с остальным? То есть света нешамаха и хида, они покинули. Покинули, таким образом, она их, это Малхут, которая поднялась, она их вы, как сказать, как сказать, как делает цилиндр? Вытолкнула она их. Так, эти три света, они теперь вышли, они стали Ормакив. Смотри внимательно. А теперь в голове. А вместе с этим, что ж получается теперь с Орхозер, который был тоже в этих же Келим, в Келим Малхут, Зейранпин и Бина в голове. Его нельзя вытолкнуть просто наверх, он тяжелый свет, это свет Орхозер. Он не может уйти просто так, уйти совсем к источнику, правильно? Так что с ним делать? А его выгоняют его. Это Малхут, потому что Малхут, она его выгоняет. Что получается? Тогда этот свет выходит, но не может уйти совсем. А он выходит, что называется, через отверстие головы. Так? И выходит через отверстие головы и проходит по этим волосам, вот эти волосы, которые есть. Они спадают, эти волосы, головы, и затем борода. И вот этот орхозер, это все этот орхозер, который выдавливается из головы, из этих трех нижних сферот в голове. И из этого получается теперь окружающий свет, но он прицепленный, и только свет, и это орхозер. И орхозер, и которые тоже волосы, которые и представляют тоже как бы келим для этого орхозера, который, как мы видим, как и по волосам, и по бороде тоже есть, там внутри есть, проходит какой-то питательные свойства, и так, питательная среда и так далее. То есть также и здесь маленький свет проходит через эти волосы. Так вот, когда, имею в виду, так тебе, так вот, понятно, да, через волосы вот это вот переходит, вот это называется, и он, вот этот свет, который он называется парцуфим саарот, парцуфей саарот, парцуфим волос, головы и бороды. Так вот, они только, смотри внимательно, когда есть катнут, то они покрывают это, они покрывают голову и бороду, покрывают волосами. То это дин. Так? Конечно, это в голове Ариханпина не считается как дин. Но по отношению к ему самому, к свету и к этим волосам, конечно, это дин. А вот когда бина, смотри внимательно, когда теперь бина опять возвращается в голову, из-за ман, когда поднимает низший ман, тогда все поднимается, вся лестница поднимается вверх, и тогда бина возвращается в голову. Что тогда получается? Тогда возвращаются в этой же степени, в которой она приходит в голову, возвращаются тогда этот орхозер, который висит как бы как в волосах, за, из головы вышел и по бороде ишу пошел. Он возвращается обратно в голову. Так? И вот этот свет она и получает. Бина. И она его тоже дает нижним. Вот это очень-очень важное, чуть-чуть в общем, просто глобально слушай и это принимает. Теперь возвращаемся, где мы остановились теперь. Вот это, что он нам сказал, да? Что брешит, ибо слово брешит, 19 строчка в конце, ибо слово брешит, указывает, что это бина, которая возвратилась опять в голову, возвратилась, чтобы стать хохмой. Вот это я немножко пояснил здесь. Кедей для того, чтобы дать мохин зейранпин. Точка. А? Умитохша за Иранпина и номер капель мимену гарда хохма, а так как за Иранпин не получ, получает от нее, не получает от нее гар хохмы, а только вак хохмы. 23. Алькен, поэтому мерумазот бахохмазо, поэтому скрыто указывается этой хохмой, в этой хохмой, в этой хохмой указывается, какой хохмой? Шеба брешит. Той хохмой, что в слове брешит. Что вскрыто в ней есть барашит. В ней есть буквы барашит. Имей в виду. И вот это скрыто указывается, что есть только вак, а не гар. Ибо есть стоит барашит, шесть только есть. Это хохма, конечно. Но это ваг де хохма. И это скрыто указывается в этом слове барашит, создал шестью легород, чтобы учить. Шеэйн ло лезейранпин, мемену 24 до конца, что у зейранпина есть от нее только, от нее от бины, только 25. Ваг де хохма былва, только ваг хохмы он получает от нее. Точка. Везе амру, аваль 26, ахаранин, сатимининон, кигар, шеля хохма 27, нишарот, стумот, везе иранпин, вейно, массигота, точка. 25 после точки. Везе амру, это что он Зогар говорит, аваль ахаранин, но остальные, он говорит, остальные сферот, или остальные света, сатимининон, они сокрытые. Гар шеля хохма, ибо гар хохмы, свет гар хохмы, 27, нишарот стумот ла зейранпина, они остаются сокрытыми для зейранпина, вейно масиготан, и он их не постигает.